Ваймс отпустил носильщиков у псевдополис-ярда. Они потащили паланкин на стоянку, а Ваймс вошел в контору на ходу, снова надевая плащ. В былые времена, кажется, еще вчера, караульное помещение почти пустовало. Только старый сержант Колон дремал на стуле, да стиранное белье капрала Шнопса сохло у печки. А потом вдруг все переменилось. Сержант уже поджидал с планшеткой в руках. — Получены отчеты из других караульных участков, сэр, — сказал он, поспевая за Ваймсом. — Что-нибудь особенное? — Странноватые убийства, сэр, в одном из этих старых домов на Байстрючем мосту. Какой-то старый священник. Я подробностей не знаю, только патруль сказал, что надо бы разобраться. — Кто его нашел? — Констебль, посещай, сэр. — Милостивые боги. — Да, сэр. Я постараюсь туда попасть сегодня утром. Еще что-нибудь? — Капрал Шнупс больной, сэр. — Это неизвестно. — В смысле, отсутствует по болезни, сэр. — Не бабушка хоронит на этот раз? — Нет, сэр. — Кстати, сколько раз за этот год он хоронил бабушек? — 7, сэр. — Очень странная семья эти Шнупсы. — Да, сэр. — Фред, тебе не обязательно звать меня сэр. — У нас посторонние, сэр. Сержант Колон многозначительно покосился на скамью у конторки дежурного. — Пришел по объявлению о вакансии алхимика. Ваймсу нервно улыбнулся гном. — Хорошо, — сказал Ваймс, — проводи его ко мне в кабинет. Он полез в карман плаща и вынул мешочек с деньгами, отобранный у ассасина. — А это положи в фонд для вдов-сирот, хорошо? — Обязательно. — О, отлично, сэр. Еще пара таких удач, и мы сможем позволить себе чуть больше вдов. Сержант Колон вернулся на рабочее место, тайком открыл ящик и вытащил книгу, которую сейчас читал. Она называлась «Как разводить животных». Сначала название показалось ему странным. В конце концов, даже если животных получится развести, много ли с них возьмешь? Но потом оказалось, что она всего лишь про то, как размножаться овцам, коровам и свиньям. Теперь он ломал голову. Есть ли на свете книга, по которой скоты могли бы научиться читать, чтобы узнать, как им положено размножаться? Наверху Ваймс осторожно открыл дверь своего кабинета. Гильдия наемных убийц играла строго по правилам. Надо отдать этим сволочам должное. Убить вместе с заказанной жертвой кого-нибудь еще, случайно оказавшегося рядом, считалось крайне дурным тоном. Поэтому ставить ловушки на службе у Ваймса было никак нельзя. Слишком много народу толклось там каждый день, но все равно осторожность не помешает. Ваймс отлично умел заводить врагов среди богатых людей, которые могли себе позволить услуги ассасина. Наемным убийцам хватило бы одной удачи. А вот Ваймсу удача нужна была каждый раз. Он проскользнул в кабинет и выглянул из окна. Он любил работать с открытым окном даже в холодную погоду. Любил слушать шум города. Но желающие влезть к нему в окно, сверху, с крыши или снизу, с земли, натыкался на расшатанные черепицы, уходящие из-под рук опоры и предательски шаткие водосточные трубы. В общем, все, что мог измыслить хитроумный Ваймс. И еще он установил под окнами решетки с остриями, торчащими вверх. Изящными, красивыми, но, главное, заточенными. Пока что Ваймс выигрывал. В дверь нерешительно постучали. Это был гном, пришедший по объявлению о вакансии. Ваймс впустил его в кабинет, закрыл дверь и сел за стол. «Итак, вы алхимик, у вас на руках пятна от кислоты, а брови отсутствуют». «Верно, сэр». «Гнома редко встретишь среди алхимиков. Ваши обычно трудятся в литейной мастерской своего дяди или что-нибудь такое». «Ваше», — мысленно заметил гном. «У меня не идет работа с металлом». «Гном, которому не дается работа с металлом? Да вы уникум». «Да, это редкость, сэр. Зато алхимия мне хорошо давалась». «Состоите в гильдии?» «Уже нет, сэр». «Правда? Как же это вы ее покинули?» «Через крышу, сэр. Но я практически точно знаю, в чем была моя ошибка». Ваймс откинулся на спинку стула. Алхимики вечно что-нибудь взрывают, но я еще не слышал, чтобы кого-нибудь из них за это выгнали. — Это потому, что до сих пор никто не взрывал совет гильдии, сэр. — Как, весь совет? — Большинство, сэр. Во всяком случае, плохо прикрепленные части. Ваймс обнаружил, что машинально открыл нижний ящик стола. Он заставил себя задвинуть ящик обратно и вместо этого стал перебирать лежащие на столе бумаги. — Как ваша фамилия, юноша? — гном сглотнул. Эта часть собеседования явно пугала его больше всего. — Попадополу, сэр. Ваймс даже глаз не поднял от бумаги. — А, да, тут написано. — Вы, значит, откуда-то из-под Убервальских гор, верно? — О, да-да, сэр. Попадополу явно удивился. Люди обычно не различали гномьих кланов. — Наша констебль Ангва тоже оттуда, — сказал Ваймс. — Так, тут написано, что имя ваше... У Фреда очень неразборчивый почерк. Отступать было некуда. — Нюня, сэр. — Нюня? А? Приятно видеть, что гномы все еще дают детям традиционные имена. Нюня Попадополу, хорошо. Попадополу пристально смотрел на Ваймса. У того на лице не отразилось даже намека на смех. — Да, сэр, Нюня Попадополу, — повторил гном. Лицо Ваймса не исказилось ни единой морщинкой. — А моего отца звали Соня. Соня Попадополу, — добавил гном с таким видом, словно пробовал языком больной зуб. — В самом деле? — А его отца звали Скромник. — Скромник Попадополу. Ни следа, ни тени ухмылки. Лицо Ваймса хранило абсолютную неподвижность. Он лишь отодвинул бумаги. — Ну что ж, Попадополу, мы тут зарабатываем себе на хлеб трудом. — Да, сэр. — Мы ничего не взрываем, Попадополу. — Нет, сэр, я не все взрываю. Кое-что плавится. Ваймс забарабанил пальцами по столу. — А с трупами у вас как? — Они только небольшое сотрясение получили, сэр. Ваймс тяжело вздохнул. — Слушайте, я разбираюсь в полицейской работе. Это значит, в основном ходить и говорить. Но я многого не знаю. Вот место преступления. На полу какой-то серый порошок. Что это? Я не знаю. Но вы, ребята, умеете смешивать всякие штуки в чашках и можете выяснить. Или вдруг на трупе нет никаких отметин. Может, его отравили. Значит, нам нужен кто-нибудь, кто знает, какого цвета нормальная печень. Нам нужен тот, кто может заглянуть в пепельницу и сказать, какие сигары я курю. — Пенателлы марки Джуть, — машинально ответил Попадополу. — Милостивые боги. — Вы оставили пачку на столе, сэр. Ваймс опустил взгляд. — Ну, хорошо, значит, иногда ответ лежит на поверхности, но чаще нет. Иногда мы даже не знаем, тот ли вопрос задаем, что нужно. Он встал. — Знаете, Попадополу, я не очень-то люблю гномов, но людей и троллей я тоже не люблю. Так что, наверное, это ничего. — Ну что ж, вы единственный, кто пришел по объявлению. $30 в месяц и 5 надбавка на жилье. Я ожидаю, что вы будете работать не по часам, а сколько нужно. Ходят слухи про неких таинственных зверей под названием сверхурочные. Но их следов никто никогда не видел. Если полицейский тролль назовет вас грязиедом, его уволят. Если вы назовете тролля булыгой, уволят вас. Мы здесь одна большая семья, Попадополу. И когда вас пару раз вызовут на последствия семейных ссор, вы обязательно увидите сходство. Мы работаем в команде. Часто мы вынуждены импровизировать. Половину всего времени мы даже не уверены, в чем именно состоит закон, поэтому работа у нас не скучная. Формально вы по чину капрал, но не пытайтесь командовать настоящими полицейскими. Первый месяц — испытательный срок. Мы вас чему-нибудь обучим, как только улучшим время. А теперь найдите иконограф и ждите меня на Байстрючьем мосту через... Проклятие. Давайте лучше через час. Мне нужно сходить к этим окаянным гербоведам. Все равно труп, вероятно, мертвее уже не станет. Сержант Детрит! Послышались скрипы, что-то тяжелое двигалось по коридору. Открылась дверь, и появился тролль. — Да, сэр. — Это капрал Попадополу. Капрал Нюни Пападополу, чей отец Сони Пападополу. Дайте ему значок, приведите к присяге и покажите, где что. Вас все устраивает, капрал? — Я постараюсь не посрамить честь мундира, сэр, — ответил Пападополу. — Хорошо, — отрывисто сказал Ваймс и взглянул на Детрита. — Кстати, сержант, у меня тут в рапорте сказано, что вчера вечером некий тролль в форме стражника прибил одного из подручных Хризопраза к стене за уши. Вы об этом что-нибудь знаете? Тролль сморщил необъятный лоб. — А там что-нибудь сказано про то, что он продавал трольчатам пакетики со слэбом? — Нет. Написано, что он собирался читать духоподъемную литературу своей старушки-матери, — ответил Ваймс. — А Твердолум сказал, что видел значок того тролля? — Нет. Но он сказал, что тот тролль обещал засунуть ему значок туда, где солнце не светит. Детрит серьезно кивнул. — Это ж надо. Тащиться в такую даль, чтобы загубить хороший значок. — Кстати, а как вы угадали, что это был именно Твердолом? — поинтересовался Ваймс. — Меня прям озарило, сэр, — ответил Детрит. — Я подумал, какая сволочь, которая продает трольчатам слэп, заслуживает, чтобы его прибили к стене за уши. Раз-два, и ответ прям сам появился у меня в голове. Я так подумал.